тому же мой сын совсем не стремился укрыться в родительском монастыре. Настала пора самоутверждения, и он не чурался любой работы. Я радовался его удачам, болезненно переживал проколы, которых было не так уж много. Нет ноши тяжелее отцовства. Однажды не была напечатана его статья о занятной книге отличного новозеландского автора. Причина более чем заурядная. Писатель позволил себе усомниться в какой-то из наших священных коров. Естественно, ни о какой статье, анализирующей его творчество, уже не возникало и речи. Обычное дело. И вот поди ж ты, я очень отчетливо ощущал, что я отношусь легче и проще к терзаниям с пьесой, к запрету сценария, чем к неудаче этой статейки, которую он отдал едва ли не неделю. Есть некая тайна в этой зависимости. Возникли и другие заботы. Я много думал о будущей прозе, однако не ведал, как к ней подступиться. Но странным образом монолог не вписывался в круг этих мыслей. Машинопись мирно лежала в ящике, и я никогда ее не перечитывал. То ли мне так хорошо объяснили, что делает вполне безнадежно, то ли я сам хотел избежать болезненных новых переживаний, когда еще слишком памятны старые, а может быть, что-то перегорело. Во всяком случае, я был удивлен, когда один милый человек, сотрудничавший в дружбе народов, спросил меня ненароком при встрече, нельзя ли ему прочесть мой роман. Естественно, я вручил ему папку, и дня через три он мне позвонил. На сей раз он спрашивал, вправе ли он отдать монолог одному читателю. Он гарантирует и порядочность, и недюжинность этого человека. Я, разумеется, не возражал. Спустя две недели он сообщил, что проза моя уже прочитана, что надо бы встретиться всем троим участникам эксперимента. Годится Центральный дом литератора для этой беседы? Да, разумеется, тем более в двух шагах от журнала. Третьим был Лев Александрович Анинский. Я уже знал его статьи, теперь довелось свести знакомство. Он высказал свои впечатления в четкой и энергичной манере. Сказал, что роман стоит того, чтобы приложить к нему руки. Дело в том, что его мозговому центру, историку Ивану Мартыновичу, не достает его личной драмы. Я спросил, не состарился ли весь мой роман. Он ответил, нет, живейшая вещь. Но дойти до читателя будет непросто. Дело тут не в политической фронде, у автора независимый ум. Я сразу почувствовал, эта тема решающая для него самого. Должно быть, она и определяла строительство его собственной жизни. Он показался мне нервным, страстным и реактивным человеком, стремящимся к сдержанности и спокойствию. За этим ежеминутным усилием угадывалась его забота всегда и при любых обстоятельствах сберечь духовную суверенность. Несовпадение темперамента и внешнего образа, отвечающего потребности самого человека, ставит задачу повышенной сложности. Справиться с ней может не каждый, а тот, кому это удается, в конце концов изрядно меняется. Такое движение обнаруживается в самой динамике его творчества. Когда я узнал его, я убедился, вот истинный человек пера, одушевленная фабрика слова. Писать для него все равно, что дышать. Не дай бог прерваться, он задохнется. При этом важнее всего вольный полет. С одной стороны, он остро чувствовал очарование концептуальности, с другой стороны, не слишком боялся противоречить своей же посылке. Было понятно, что для него средство никак не меньше цели. Чем больше игры, тем ближе к истине, мысль струится, горцует, пляшет, и этот танец дарит наслаждение. Она совершает зигзаги, тем лучше, он сам дивится ее превращению. Его радовало, что у Ивана Мартыновича был личный и страстный счет к истории. Но вскоре после царской охоты он говорил мне о том, как важно, что спектакль породил в нем уверенность, что даже жестокая история лучше, чем отсутствие всякой. Она создает такие характеры. Ведь столкновение их слабости никак не менее плодотворно, чем столкновение их сил. Это и есть объективное зрение. Прошло еще несколько лет, и он подосадовал, что мой странник, пожалуй, перенасыщен теорией. Кроме того, вызывает сомнение правомерность эпической объективности. Нужна страстность, нужен выбор позиции. Эта свобода от обязательств, даже перед своими высказываниями, должно быть, и придавало им прелестную непосредственность жизни. Да и можно ли себя перечитать, запомнить все сказанное и обнародованное, если одновременно ты пишешь 13 томов своей родословной в объеме 200 печатных листов и 3 обстоятельные книги о Мельникове-Печерском, о Писемском и о Николае Лескове? А главное, если рожден оппонентом. Самостроительство напоминает некую генную инженерию, которая поджидает нас в будущем, тем более если она помножена на грозную цифру прожитых лет. С годами он стал заметно жестче, заметно грустней и определенней. Да и куда же деваться от зрелости? Она очерчивает границы и подытоживает оценки. Даже мгновенные впечатления нежданно обретают системность. Мне жаль его былой непоследовательности, в ней было какое-то вдохновение. Пишу о нем с истинной благодарностью. Та встреча была последним толчком. Я сделал свой решительный шаг. Я понимал, что просто обязан фактически переписать монолог. Я уже знал, что сделаю это. От первого до последнего слова мне предстоит теперь воссоздать обнаруженную старую рукопись Каплина. Она теперь будет романом в романе. Чтобы подчеркнуть ее новую роль, я переименую всю книгу и назову ее «Старая рукопись». Довольно баюкать себя надеждой, что я еще изменю свою жизнь, еще успею, еще не поздно. Лимит утешительных мыслей исчерпан. Если я от чего-нибудь стою, то совершу свой главный поступок. Сегодня, сейчас или никогда. Иной раз мне казалось, я вижу в немилосердных песочных часах отпущенного земного срока. Верхняя трубочка все пустеет, а в нижней день ото дня растет коричневая песчаная горка. Но иссякает не только жизнь, скудеет и творческий арсенал. Что говорить о скромном писателе, если угрюмый этот закон распространяется и на титанов? Недавно, несколько дней назад, в Останкинском просмотровом зале Эфрос показал мне свой новый фильм по поздней книге Хемингуэя. Эфрос, как обычно, держал свою планку. Ульянов, как всегда, превосходен, так почему ж мне не по себе? Страшно подумать. Все дело в авторе. Все та же декоративная мужественность, та же декоративная сдержанность, то же декоративное пьянство, все, что когда-то так околдовывало, сегодня вызывало усмешку. Вот так для себя самого незаметно и превращаешься в автопародию. Должно быть, и однажды он это почувствовал, сорвал со стены свое ружье, решил напомнить, что он все тот же, холодным свинцом разнес себе череп. Но надо было развязаться с делами и сдать, несмотря ни на что, однотомник. В него я включил, помимо всех прочих, свои крамольные пьесы, за исключением гостей, всю ту же римскую комедию, поименованную Дионом, «Медную бабушку», «Коронацию» и, конечно же, «Царскую охоту». Этот опальный квартет до сих пор не смог стать фактом литературы, и я не находил себе места. Дион уже снят с репертуара, за ним последуют остальные. Что ж останется на поверку? Афиши, рецензии, программки? Не так давно толковал я с Андреем о «Мастере и Маргарите», и мой рассудительный сын заметил, как любят утешительство люди. Вот эта знаменитая фраза о том, что рукописи не горят. Точно мечтали ее дождаться, прочли и радостно успокоились. А рукописи отлично горят. Недаром у мастера вся надежда единственна на нечистую силу. Именно об этом я думал. Но в отличие от героя Булгакова, я не имел и этой надежды. Немало девясь своему прожектерству, я все-таки собрал эту книгу. Редактор Марина Иванова, женщина острого ума и твердой души, сказала: «Попробуем. Пьесы поставлены, это наш шанс, маленький, хиленький, и тем не менее было бы грешно его не использовать». Мысленно я себе нарисовал тот день, когда цензура раскусит нашу с Мариной детскую хитрость и пустит мою книгу под нож, и вздрогнул: «На сей раз не устаю». Но искусительная мечта была сильнее благоразумия.